Обезьяны в поисках Ситы. Быстрые кони рванулись с места. В воздухе раздались прощальные крики жителей Кишкинтхи. И несметное войско обезьян и медведей двинулось вслед за колесницей. Топот воинов Сугривы сотрясал землю. Пыль поднялась столбом до самого Поднебесья, и низги вокруг не стало видно. Все окрестности заполнило несметное войско Сугривы. Не перечесть и не окинуть взором было это обезьянье и медвежье войско. Лакшмана, верный брат Рамы, был доволен. Вскоре Сугрива прибыл к пещере Рамы и сошел с колесницы на землю. Он подошел к великому сыну Дашаратхи, встал перед ним на колени, сложил перед лицом ладони и опустил голову к ногам своего могучего друга. И все обезьяны, и все медведи сделали то же самое. И возрадовалось сердце тоскующего Рамы. Он поднял с земли Сугриву, ласково обнял, посадил его с собою рядом и сказал ему: «Благо тебе, Сугрива! Ты хорошо сделал, что пришел ко мне на помощь. Давно уже кончились дожди. Давно уже наступила на земле осень, и нельзя нам пропускать благоприятное время. Мы, о государь Кишкинтхи, не можем больше медлить. Нам нужно идти на поиски Ситы. Тоска и горе, великая тревога за жизнь беззащитной Ситы ни на миг не дают мне покоя. Не влекут меня к себе ни вода, ни пища, не радуют меня ни солнце, ни цветы и птицы. И нет мне даже ночью покоя. Я должен разыскать царевну Митхилы. Мне нужно рассчитаться с Раваной за обиду. Я не могу больше здесь оставаться. Нам с тобой, славный повелитель Кишкинтхи, пора приняться за дело, иначе мы уподобимся тому человеку, который однажды заснул на дереве, а проснулся только тогда, когда упал на землю». Царь Кишкинтхи ответил Раме так, как должно отвечать преданному другу. Он сказал благородному сыну Дашаратхи: «Я твой верный друг и союзник, великий Рама. Ты видишь, я свой долг исполняю. Я привел сюда к тебе несметное войско. Во главе этого войска стоят искусные полководцы. Владей нами. Поступай с нами, как ты считаешь нужным». Рама снова обнял Сугриву и, восхищенный преданностью царя Кишкинтхи, сказал ему от всего сердца: «Я не дивлюсь сокрушительным молниям Индры. Я не дивлюсь лунному сиянию. Все это для меня не диво, но свет, который приходит от таких друзей, как царь Кишкинтхи, вот это подлинное чудо. С твоей помощью, великий Сугрива, я уничтожу похитителя Ситы и сокрушу все его царство. И будет на земле, наконец, спокойно, и не будут ракшасы, бродящие в ночи пожиратели мяса, приносить вред людям». Так закончилось миром и согласием недолгая размолвка Рамы и Сугривы. Друзья и союзники снова обрели любовь и доверие друг к другу, и на душе у них стало спокойно. Потом Сугрива спросил у великого сына Дашаратхи: «Скажи нам, великий Рама, что нам нужно сначала сделать?» Рама ему ответил: «Нам нужно узнать, Сугрива, жива ли Сита? Нам нужно узнать, где Равана прячет мою супругу. А когда мы это узнаем, мы пойдем туда с тобою вместе и назначим день и час для битвы с похитителем Ситы. Теперь тебе все известно, государь Кишкинтхи. Ты сам знаешь, что нужно делать. Прикажи своим полководцам, пусть они найдут то место, где злобный Равана укрывает мою супругу». Тогда Сугрива призвал к себе вождей обезьян и медведей и сказал им: «Ступайте, мои верные полководцы, на юг и на север, на восток и на запад, обыщите всю землю и узнайте, где живет десятиголовый Равана, который похитил любимую супругу моего могучего друга. Обезьяны и медведи, а было их много сотен тысяч, отправились в путь по приказу Сугривы и разошлись во все стороны света. Государь Кишкиндхи повелел им искать Ситу повсюду. Он приказал им обшарить леса, горы и пещеры, все селения, города, реки и озера, осмотреть каждый куст, все холмы и долины и найти то место, где Равана прячет Ситу. Полководцы Сугривы, выслушав приказ государя Кишкиндхи, направились на поиски Ситы, и каждый, гордясь своей силой и умом, гордясь мощью своей рати, говорил хвастливо: «Я найду Ситу, убью Равану и принесу Ситу сыну Дашаратхи. Я обыщу всю землю, я обшарю леса и горы, я доберусь до глубин земли и океана, и ничто меня не остановит, ни дремучие леса, ни реки и озера, ни горные вершины, ни бури морские. Я непременно найду царевну Митхилы, куда бы коварный Равана ее не спрятал». Когда полководцы Сугривы ушли на поиски Ситы, царь Кишкиндхи спросил у Ханумана: «О, сын ветра, ты могуч, ты ловок, ты быстр, как ветер. Ты не знаешь преград в этом мире, и все тебе на земле известно. Поразмысли, мой мудрый советник, где можно отыскать прекрасную супругу Рамы?» Великий сын Дашаратхи, могучий Рама, почитал достоинство Ханумана, и он сказал, обратившись к Сугриве: «Нет никого среди подданных царя Кишкиндхи, кто был бы мудрее Ханумана. Наш друг, повелитель Кишкиндхи, сам почитает разум Ханумана. Я верю, что мы отыщем Ситу, если верный советник Сугривы сам отправится на поиски моей супруги». И Рама, сняв с руки драгоценное кольцо, на котором было написано его имя, вручил его Хануману и сказал ему: «Если ты, мудрый Хануман, найдешь Ситу и покажешь ей мое кольцо, то она примет тебя, как посла своего супруга, и будет смотреть на тебя без всякого страха. Она смело тебе все расскажет и передаст с тобою все, что нужно. Ступай же, Хануман, на поиски Ситы, а мы будем ждать тебя нетерпеливо». Хануман взял у Рамы кольцо, почтительно поклонился Сугриве и сыновьям Дашаратхи и удалился. Он пошел на юг, вместе с войском, во главе которого стоял Ангада, а Сугрива вернулся в Кишкиндху к своим любимым женам. Сыновья Дашаратхи остались в своей пещере дожидаться вестей от полководцев Сугривы. Через месяц государь Кишкиндхи поехал навестить благородных сыновей Дашаратхи. Золотая колесница принесла его к горной пещере Рамы. Братья сердечно встретили Сугриву и сели вместе с ним у горного ручья с чистой и прохладной водою. Они сидели и мирно беседовали, и стали в тот день прибывать к пещере доблестные полководцы Сугривы, посланные на поиски Ситы. Они были на западе и востоке, они ходили на север, они обыскали там всю землю, но не смогли исполнить повеление Сугривы. Они подошли к государю, опустились перед ним на колени, сложили перед лицом ладони и почтительно доложили: «О, великий царь Кишкиндхи, мы твои верные слуги и сделали все, как ты нам повелел. Мы обходили леса и горы, осматривали рощи и горные пещеры. Мы побывали на всех островах в океане. Ни один клочок земли мы не оставили, не обшарив. Но не встретилась нам дочь царя Митхилы, прекрасная супруга Рамы. Мы склоняемся перед тобой, великий владыка. Мы старались исполнить твое повеление, но, должно быть, не было Ситы там, где мы ее искали». А Хануман пошел с войском Ангады на юг и все осматривал на своем пути с великим тщанием. Они ничего не оставляли без осмотра. Они обошли все горы Виндхе, но тоже нигде не смогли найти Ситу. Тогда они перешли через эти высокие горы, спустились в долину по южному горному склону и пошли дальше на юг, к Великому океану. Вскоре им встретилась на пути пещера, и перед входом в нее Хануман и Ангада остановили свое войско. Пещера была огромная и глубокая, и в ней было темно, как безлунной ночью, и вступать в нее было опасно. Тогда обезьяны встали друг за другом и пошли в пещеру вслед за Хануманом. Они шли в темноте, держа за руки друг друга. Они спотыкались о камни и падали, сбивая друг друга, но Хануман, мудрый и отважный, смело вел их по мрачной пещере. Они шли все вперед и вперед. Путь их был долгим и тяжелым. И воины Ангада изнемогали от усталости, голода и жажды. Но вскоре, вдруг перед ними мрак осветился солнечным светом. Впереди виднелись золотые деревья с удивительными цветами из драгоценных камней, а за деревьями были водоемы, и плавали в них золотые лотосы и золотые рыбки. А еще дальше стояли дивные дворцы из серебра и золота, и стены их были украшены сверкающими самоцветами и жемчугом. Как кораллы пламенели повсюду дивные плоды и невиданные цветы. У стен стояли золотые скамьи, и все вокруг сверкало, как лучи солнца. Посреди деревьев, укрытая оленьей шкурой, на золотой скамье сидела подвижница и молча глядела на обезьян Ангады. Роскошь и богатство этого удивительного сада поразили мудрого Ханумана, и он с почтением поклонился подвижнице, а затем он спросил: «Скажи нам, благочестивая подвижница, что это за край чудесный? Куда я пришел с моим войском, назови нам свое имя. Никогда раньше мы не видали такого чуда, и рассудок наш от изумления слабеет». Молчаливая подвижница им сказала: «Зовут меня Свайампрабха. Я дочь хранителя этого прекрасного сада. Все здесь принадлежит Хеме, небесной деве. У нее был возлюбленный божественный зодчий, и его звали Майя. Великий Брахма, бог-созидатель мира, наделил его чудесным даром, и он построил этот дивный сад и дворец из золота и драгоценного камня. А теперь ты скажи мне, могучая обезьяна, кто вы такие, откуда пришли и куда идете?» И Хануман ей ответил, что идет с войском Сугривы, повелителя Кешкинтхи, на поиски прекрасной Ситы, любимой супруги доблестного Рамы. Хануман поблагодарил подвижницу Свайампрабху за воду и плоды, которыми она накормила его войско, и попросил ее помочь им продолжать их путь. Свайампрабха сказала Хануману: «Всякий, кто попал сюда, в эту дивную пещеру, в золотой сад небесной девы Хемы, никогда уже не сможет отсюда выйти и должен остаться здесь навечно. Но я помогу вам выбраться из пещеры, если вы согласитесь закрыть глаза и ничего не видеть». Хануман согласился с требованием Свайампрабхи и приказал своему войску закрыть лапами глаза и слепо довериться благочестивой подвижнице. Свайампрабха взяла за руку Ханумана и повела войско обезьянье к выходу из пещеры. Долго они шли по пещере, а потом вдруг подвижница остановилась, пожелала счастливого пути Хануману и его войску и исчезла. Обезьяны остановились, открыли глаза и удивились. Далеко позади были горы. Нигде не видно было выхода из пещеры. Чудный сад с золотым дворцом нигде не был виден, а перед ними сверкали под лучами солнца бурные воды океана.